Глава 1. Испорченная месть. Гарри сидел на краешке кровати в главной спальне поместья Поттеров, медленно вертя в руке стакан огневиски. Остальная часть дома была пуста, за исключением главного вестибюля. Все, что принадлежало его семье, было сжато и помещено в волшебные сундуки, которые хранились в мешочке из кротовой кожи на бедре. Все это было готово к работе в любой момент. Несмотря на то, что он сидел в спальне, он выглядел готовым к войне, так как надел свои полные боевые доспехи. Зачарованные доспехи и мантия, которые стоили больше, чем большинство волшебников заработало за 10 жизней. И он сам создал их с нуля в течение года. Все знания, необходимые для их создания, были найдены в этом доме. Поттеры действительно были могущественной семьей, и неудивительно, что Дамблдор организовал такой сложный заговор, чтобы получить доступ к секретам и богатству его предков. Все, что этот человек когда-либо говорил или делал относительно Гарри, оказалось ложью. Смерть его родителей, заключение Сириуса в тюрьму, безрезультатные бои во время Второй войны против Волдеморта и заявление о военных преступлениях против Гарри за то, что он положил конец жизни стольким честным чистокровным, чтобы положить конец конфликту. Дамблдор тайно стоял за всем этим и всегда считал себя на шаг впереди Гарри. Разочарование Гарри в Дамблдоре началось через несколько минут после того, как он очнулся в больнице после турнира трех волшебников. Старый дурак предположил, что Гарри спит, но сам Гарри всегда мог проснуться рано от зелья, которое должно было усыпить его в больнице. Это был единственный раз, когда директор, вероятно, когда-либо публично высказал свое истинное мнение за пределами безопасности своего кабинета, и он заплатил за свою неосторожность сполна. «Все готово, Северус?» – спросил старик, стоя в нескольких футах от него. «Да, но, похоже, это бесполезно. Его кровь должна быть свежей и добровольно отданной. Мы решили, что и сам Поттер должен быть в непосредственной близости от защитного камня. Были также дополнительные условия жертвоприношения. Он должен быть живым, с ясным умом и не под принуждением, когда пожертвует собой». «Черт!» – услышал он ответ Дамблдора с горячностью, который Гарри никогда раньше не слышал. Гарри почти открыл глаза, но сумел сохранить спокойствие и неподвижность. Мальчик никогда не узнает о поместье своей семьи. Знания и возможности, которые оно содержит, могли бы позволить ему закончить эту войну самостоятельно, если бы он действительно был должным образом обучен. «Мы не можем допустить этого, если хотим быть теми, кто выиграет от разрешения этого конфликта. Ну, по крайней мере, эта часть никогда не будет проблемой», — сказал Снейп, и Гарри мог поклясться, что услышал юмор в неприятном голосе мужчины. Мальчик гораздо больше озабочен игрой в шахматы квиддич со своим другом-неандертальцем, чем самосовершенствованием. Он знал, что темный лорд преследовал его с конца первого года, когда он увидел его собственными глазами, и он до сих пор ничего не делает, чтобы на самом деле повысить свои шансы на выживание. Вместо руны арифмантики он выбирает такие занятия, как гадание и узнс. Его удача держалась до сих пор, и я сомневаюсь, что она продержится намного дольше. Мы будем готовы вмешаться, если это так. Гарри помнил свой гнев, вызванный этими словами, но сейчас, оглядываясь назад, он мог честно признать, что краткое изложение его жизни было абсолютно правдивым. Он действительно никогда не прикладывал усилий. Он просто плыл по течению. Единственное настоящее внеклассное обучение, которое он когда-либо проводил вне стандартной учебной программы Хогвартса, это поддержка его собственного выживания в турнире. И даже тогда Гермиона выполняла большую часть работы. Он решил прямо здесь и сейчас измениться. Однако последний небрежный комментарий Снейпа, когда он уходил, изменил ход истории. «Просто хорошо, что он постоянно покупается на твои отговорки не входить в Гринготтс и позволил женщине Уизли завладеть ключом от его хранилища. Он никогда не узнает, что вот-вот упустит возможность заявить свои права на наследство, и орден будет щедро финансироваться деньгами из его собственного хранилища». Услышав удаляющиеся шаги, он почувствовал, как его охватывает ярость. В этот момент, впервые в своей жизни, он понял, насколько он на самом деле облажался. Это было пугающее осознание, когда до него наконец дошло, насколько многочисленны его враги, помимо Волдеморта. Дети-пожиратели смерти со Слизерина были его врагами. Их с самого рождения учили ненавидеть Дамблдора и его золотого мальчика Гарри. Не имело значения, что Гарри несколько раз публично осуждал Дамблдора. Кроме того, Народная толпа Хогвартса была его врагами, поскольку они полагались на сплетни как на факты. Они ненавидели Гарри за то, что он был змееустом, и ненавидели его еще больше за то, что он украл всю славу Седрика на турнире. И дружки Альбуса Дамблдора со светлой стороны тоже, по-видимому, были его врагами, поскольку они стремились забрать то, что принадлежало ему по праву. Он также знал, что Министерство магии теперь стало его врагом. Он не был полностью наивным ребенком и прекрасно понимал последствия масштабного спора, свидетелем которого он стал между Альбусом Дамблдором и министром магии Корнелиусом Фаджем. Поскольку Гарри был первоисточником теперь уже спорного факта возвращения Волдеморта, он знал, что Министерство, вероятно, бросит весь свой значительный политический вес на разрушение репутации Гарри еще больше, чем Рита Скитер сделала в прошлом году. Он также знал, что это будет усугублено Люциусом Малфоем, влиятельным пожирателем смерти, к которому прислушивался министр. Его политическая власть была продемонстрирована 2 года назад после того, как этот человек перехитрил Дамблдора во время кризиса тайной комнаты. Началась война, и Гарри уже вел тяжелую битву. Гарри, по сути, вел войну против всех, и он был совершенно один. Он не мог рассчитывать на то, что Гермиона будет спасать его задницу каждый раз, когда он попадет в беду в будущем. Его единственным потенциальным союзником, о котором он мог думать, был Невилл Лонгботтом, а Невилл был далек от того, кто был бы полезен в бою. Невилл был обиженным, неуверенным в себе ребенком, как и Гарри, и у него были свои проблемы, которые ему нужно было преодолеть. «Добби», – прошептал он, надеясь, что эльф придет. «Да, Гарри Поттер, сэр», – с энтузиазмом произнесло невысокое существо. «Добби, ты хочешь быть моим домашним эльфом?» Его глаза расширились. Невероятно преданное существо выглядело так, словно Рождество только что было объявлено каждым днем года. «Да, сэр, Гарри Поттер, сэр, Добби хотел бы быть его эльфом. Как мне это сделать?» Добби потянулся и схватил Гарри за руку. Он мгновенно почувствовал формирующуюся между ними связь. Она была чистой и успокаивающей. Он знал, что Добби предан ему, и только ему одному, и что он может доверить ему свою жизнь. «Добби, мне нужно выбраться из Хогвартса. Мне нужно, чтобы ты тихо собрал все мои вещи в моей комнате, достал мою мантию-невидимку и принес все это сюда». Минуту спустя Добби вернулся с сундуком, мантией и одеждой, которую можно было надеть за пределами больницы. Глубоко вздохнув, Гарри потянулся и выскользнул из больницы. Поспешно составленный план, казалось, пока удался. Его цель – косой переулок и расположенный там филиал банка Гринготтс. Ему нужно было попасть туда из Хогвартса, и сделать это немедленно. Собрав вещи, он сжал школьный сундук и надел отцовскую мантию-невидимку. 30 минут спустя, после быстрой прогулки по секретному коридору Хогвартса, он обнаружил, что выходит из подвала сладкого королевства, кондитерской в деревне Хаксмит. Быстро добежав до таверны Три метлы и прихватив немного украденного летучего порошка, он обнаружил, что выходит из камина в дырявом котле в Лондоне. Прошло уже 20 минут. Ему легко удалось проскользнуть незамеченным через переулок, и он мудро снял мантию, поднимаясь по ступенькам в Гринготтс. В конце концов, было бы не очень умно проникнуть в банк, где охранники скорее убьют вас, чем посмотрят на вас, носящего такой артефакт, как мантия-невидимка. Эти несколько мимолетных мгновений на ступеньках того банка были последними, когда Гарри Джеймса Поттера видели на публике в течение почти 2,5 лет. Оно-ля-но-ле. Гарри продолжал сидеть на кровати, погруженный в воспоминания о том, что последовало за принятием его наследства. Горе, ярости, наконец, счастье от того, что в руках у него были настоящие физические вещи, принадлежавшие его родителям, а не старая мантия-невидимка. Гоблины были чрезвычайно полезны в поиске тренеров для Гарри. Он ушел из Хогвартса и занялся изучением всего и вся, что могло бы ему помочь. Он тренировал свое тело, ум и даже душу. Волшебная пиявка в его шраме была удалена, что успокоило Гарри и подарило ему первый настоящий период непрерывного сна в его жизни. Мощь, которую он получил после удаления осколка, также была невероятно значительной. Открытая война вспыхнула в течение недели после того, как Гарри удалил осколок души, вложенный в шрам. Позже он узнал из допроса высокопоставленного заключенного, что Волдеморт пытался повлиять на Гарри через ментальную связь, встроенную в шрам. Целью темного лорда было, чтобы Гарри тупо забрел в Министерство магии и украл для него шар пророчества, расположенный в отделе тайн. Поскольку это больше не было вариантом, Вальдемарту пришлось украсть его самому, что по его собственному плохо разработанному плану разоблачило его гораздо раньше, чем он хотел. Не успело закончиться лето, как новость вышла наружу. Вальдемарт вернулся, а Гарри Поттер не был лжецом. Но даже тогда Гарри не появлялся на публике. Визингамот издал указы, объявлявшие его предателем Британии, если он не вернется, чтобы сразиться с темным лордом, но он игнорировал всех и каждого. Он прошел ускоренный курс магического боя, гораздо более интенсивного, чем это было видно в течение последних лет. Именно в этот период он открыл для себя любовь всей своей жизни. Руны. Руны могли делать все, что могла сделать магия, но только лучше. Они были статичны, предсказуемы и могли быть высечены с помощью безумно высокого уровня магии Гарри, чтобы никогда не сломаться, даже если подвергнуться одновременному истощению сотнями других нормальных волшебников. В конце концов, Гарри счел свою подготовку достаточной для первого удара по врагам. Магическая Британия не предпринимала никаких прямых действий по борьбе с изменнической фракцией. Они даже не потрудились преследовать их. Пожиратели смерти никогда не будут побеждены, пока нынешние подхалимы Вальдемарта укоренены в законодательном органе. Пока они удерживали власть, они могли удерживать процесс так долго, как это было необходимо, чтобы обеспечить окончательную победу темного лорда. Так что у Гарри не было выбора. В конце концов, это было легко. Все, что он сделал, это сравнил каждый законодательный акт, который помог Вальдемарту, и какие части, которые помогут маглорожденным, и сравнил, кто за что голосовал. Это удобно, это дало ему очень конкретный список людей, которые голосовали одинаково каждый раз. Он ждал встречи в Визингамоте, когда Дамблдора не было в стране по делам. Он штурмовал Визингамот и убил треть его членов в середине сессии. Он оставил комнату в руинах, у каждого мертвого тела был отрезан левый рукав, показывая, что они были заклейменными слугами темного лорда. Действие немедленно оттолкнуло его от обеих сторон войны, но не было похоже на то, что он заботился об этом. Его уже объявили преступником и предателем волшебной Англии, но, по крайней мере, теперь он сделал хоть что-то, чтобы заслужить эти обвинения. Он был доволен результатом, так как правительство было свободно принимать законы, которые действительно нацелены на пожирателей смерти. Затем Вальдемарта медленно оттеснили назад, дюйм за дюймом, удар за ударом, пока он не оказался в западне. Они окружили его. Международная сила с одними из самых сильных волшебников в мире. Те, кто присутствовал в этой последней битве, искренне верили, что 4 года войны со злым волшебником наконец-то закончится. А потом случилось немыслимое. Вальдемарт объявил, что заключил договор с группой демонов под названием «Пылающий легион». А потом он открыл темный портал, и началось их вторжение на Землю. Вальдемарт умер через несколько секунд после открытия портала, но никто не успел обрадоваться. Они были слишком заняты, пытаясь спасти свои собственные жизни. Гарри вздохнул, вспомнив жестокую дюжину последующих лет. Сатиры, бесы, суккубы, стражи Рока, фильгарды, повелители ужаса, Шивара и Эридар. Бесконечное количество врагов, которых он убил собственными руками, заставило Гарри почти онеметь до смерти. Сколько бы он ни убил, он находил еще больше, чтобы заменить их. Число людей на Земле упало до 10% от того, что было до войны. До войны. А теперь все кончилось. Эта концепция была чем-то, чем Гарри действительно хотел бы наслаждаться. Но Гарри никогда не будет дарован покой. Его заклеймили международным военным преступником за то, что он безжалостно допрашивал своих врагов и покончил с ними. До войны с Пылающим Легионом он копался в уме такого количества пожирателей смерти, что теперь даже не мог считать это чем-то неправильным. Он видел их преступления, изнасилования, убийства. Он знал, что они вернутся на улицу в течение нескольких недель из-за того, как работает система уголовного правосудия в Англии. Он совершил немыслимые преступления ради всеобщего блага, потому что ни у кого другого на это не хватило духу. Оставшиеся в живых на земле маги были обязаны своими жизнями и его методом, но они никогда не признавали этого. Вместо этого большая группа фанатиков светлой стороны в настоящее время стояла за пределами его родного дома. Последние 4 дня они колотили по барьерам, пытаясь заставить их опуститься, чтобы арестовать его. По правде говоря, у них не было возможности войти на его территорию. Ничто, кроме магловского ядерного оружия, не могло проникнуть через древние обереги поместья, которые Гарри сам укрепил. И даже тогда Гарри мог рассчитывать на ядерное оружие только потому, что его попытки создать противорадиационную защиту никогда не были испытаны. Нет, любой прогресс, которого они достигли в разрушении оберегов, был сознательно допущен Гарри. Он хотел, чтобы все это закончилось. Он устал бежать. Война с демонами закончилась почти 3 года назад. Он устал прятаться в поместье, куда, кроме него, никто не мог проникнуть. Он был готов начать свою жизнь заново. Волан-де-Морт был побежден. Демонические орды Пылающего Легиона были отброшены назад и уничтожены. Порталы были закрыты. Теперь оставалось только самому Гарри исчезнуть. Ему нужно было притвориться, что он умер, или, по крайней мере, оставить достаточно сомнений в том, что это не стоило того, чтобы продолжать преследовать его. Если в процессе он сможет уничтожить ряд своих могущественных врагов, то это будет еще лучше. А люди, находящиеся вне границ его владений, несомненно, будут причислены к его врагам. Самым выдающимся из них был Альбус Дамблдор. Старик пережил и демоническую, и вторую войну Волан-де-Морта, ни разу не подняв волшебной палочки. Одно это, по мнению Гарри, осуждало его. Сколько жизней можно было бы спасти, если бы Альбус Дамблдор поднял свою ханжескую задницу и действительно внес свой вклад? Гарри ненавидел гипотетические вопросы, но такие вопросы всегда просило задать его подсознание. Главный план Гарри исчезнуть состоял в том, чтобы дать Дамблдору и его приспешникам доступ в его поместье, а затем заманить их в ловушку здесь. Затем он поднимал защитные чары, чтобы предотвратить их побег, и взрывал это место высоко в небе, уничтожая их одним махом и оставляя их тела в совершенно неопознанном состоянии. В качестве бонуса он навсегда оставит открытым вопрос о том, выжил ли он во время вторжения или нет. Дом был пуст, за исключением главного вестибюля, который создавал впечатление, что Гарри все еще намеревался здесь жить. Все боковые коридоры от вестибюля в любом случае были опечатаны, чтобы люди не могли подглядывать в ту минуту или две, когда им представится такая возможность. Если бы кто-то побродил по дому за этими запертыми дверями, они были бы потрясены, увидев, что остальная часть дома была загружена руническими бомбами. Более 500 бомб были соединены в огромный массив, который, вероятно, создаст кратер шириной в полмили после запуска. Гарри сбежал бы через тень, идущую к безопасному дому на юго-западе Америки. Он планировал прожить там по крайней мере 30 лет в уединении, а затем отправиться в другое место, которое он купит под вымышленным именем, уже сделанным Гринготтсом. Не существовало ни одной защиты, которая могла бы помешать ему ходить по теням. Кроме того, Дамблдор даже не знал, как это предотвратить. Никто из живых не знал, что он может ходить тенью. Гарри убил всех, кто когда-либо видел его применение. Гарри рассеянно посмотрел на свой стакан и понял, что выпил последний глоток алкоголя, за которым следил последние полчаса. «Наверное, вот оно», — грустно подумал он, оглядывая спальню, когда-то принадлежавшую его родителям. Он мельком подумал о нескольких мгновениях счастья, которые он провел в этой комнате. Смеялся вместе с Тонкс, гонялся за Сьюзен из комнаты в комнату, когда она проклинала его душ, чтобы он лил ледяную воду. Воспоминания о двух женщинах, которых он любил больше жизни, которые были убиты предателями, находящимися у его дома прямо сейчас. Он узнал, что его мать и отец жили здесь в течение первых 10 месяцев их брака и покинули его только ради уединенного коттеджа, которым Альбус Дамблдор владел в то время, когда родился Гарри. Дамблдор рассказал его родителям о том, что Гарри может быть убитым Волан-де-Мортом, и на следующий день после его рождения, они сразу же скрылись, так и не узнав, что сам Дамблдор заставил Снейпа выдать их личности темному лорду. Еще одно преступление, за которое старику до сих пор не приходилось отвечать, с тихой яростью подумал Гарри, вставая. Он еще раз оглядел комнату и глубоко вздохнул, прежде чем выйти в коридор. Это была мрачная, унылая прогулка по пустым коридорам дома. Коридоры, когда-то увешанные портретами его предков, были пусты, так как все портреты теперь хранились в его потайных сундуках. Даже магические светильники Гарри убрал. Он не оставит после себя ничего, что могло бы представлять сентиментальную ценность. Наконец он очутился в вестибюле и спустился по величественной мраморной лестнице. Он очень жалел, что у него не было возможности завести семью в этом доме. Здесь была теплая, любящая атмосфера, совершенно противоположная той, которую он когда-то видел внутри поместья Малфоев, с его унылыми и неприступными каменными стенами и огнями старого света, похожими на подземелья. Ему было отказано даже в отношениях. Два раза, когда он встречался с женщиной, они обе были убиты. Одна Волдемортом, другая – Дамблдором. Тела Сьюзен Боунс и Нимфадоры Тонкс когда-то были похоронены здесь, в уединенной части его поместья. С тех пор он перенес их могилы в тихий сад своего нового убежища. Он не позволит, чтобы их вечный покой был нарушен взрывом, который он собирался создать. Он вышел на середину зала и остановился. Вот и все, огромные массивы ловушек были умело спрятаны, а способ зажечь бомбы находился под панелью реле давления, на которую он только что наступил. Все, что ему нужно было сделать, это заманить своих врагов в зал. В последний раз оглядев комнату, он сосредоточился на оберегах и быстро разрушил единственный барьер, который защищал путь от главных ворот, ведущих к парадной двери. С той манерой, с которой он его снял, у арестовывающих Авроров не было возможности сказать, что Гарри намеренно опустил барьер вместо того, что они пробили его сами. В конце концов, он медленно опускал этот барьер, шаг за шагом, в течение последних нескольких дней, чтобы казалось, что они делают успехи. Остальные обереги были активны, и он чувствовал присутствие незваных гостей, когда они бежали по тропинке. Он внутренне кипел от того, что чувствовал. Все они были бесполезны, все они ничего не могли ему противопоставить. Едва ли у кого-то из них было магическое ядро больше, чем у пятикурсника Хогвартса. Было очевидно, что Дамблдор скреб дно бочки, чтобы собрать эти группы. А если говорить о Дамблдоре, то его присутствие было труднее всего не заметить. Он был в первой группе, очевидно, пытаясь создать впечатление, что он был легендарным светлым лордом, которым он всегда выставлял себя, возглавляя атаку. Гарри не смог удержаться от смешка, так как это был первый раз, когда Дамблдор был на переднем крае волшебной войны или сражения с конца 1970-х. Входная дверь в дом распахнулась, и в комнату хлынули волшебники. Никто из них не стрелял, никто ничего не делал, кроме как кружения по комнате. Гарри знал, что Дамблдор не сможет удержаться, чтобы не произнести какую-нибудь речь, поэтому он позволил окружить себя. Не то, чтобы Гарри было чего бояться, так как он в настоящее время стоял в магической мертвой зоне, которая простиралась на 5 футов во всех направлениях от него. Если в него выстрелит заклинанием, оно рассеется еще до того, как приблизится к нему. Даже смертельное проклятие не могло пройти через магическую пустоту. В то время как миньоны врывались в комнату, Альбус Дамблдор был последним, несмотря на то, что шел одним из первых. Он явно не хотел вступать в перестрелку, которая могла стоить ему жизни, поэтому позволил своим отборным солдатам войти первыми. Он вошел с мерцающим блеском в глазах, который противоречил жалкому фальшивому выражению разочарования, которое он теперь направил на Гарри. «Гарри, мальчик мой, боюсь, на этом погоня закончится. Твоим родителям было бы стыдно за то, что ты сделал». Гарри знал, что Дамблдор просто дразнит его, поэтому не стал отвечать. Он еще раз ощупал обереги через ту единственную щепку магии, которую пропустил через мертвую зону, и обнаружил, что все в атакующей группе вошли в комнату. Пришло время покончить с этим. Гарри быстро отдал мысленную команду и активировал основную систему ловушек под своей ногой. В тот же миг все присутствующие в комнате оказались не в состоянии пошевелиться. Глаза Дамблдора расширились от удивления, которое очень быстро сменилось страхом. «Ты действительно думал, что я позволю тебе просто вальсировать здесь, Альбус?» – непринужденно спросил Гарри. Он был искренне удивлен и даже разочарован, насколько это было легко. Не было никакого вызова вообще. «Я знаю, что ты не можешь говорить со мной, Дамблдор, из-за ловушки, поэтому я не буду утруждать себя каким-то долгим диалогом». Затем он заговорил вслух, глядя на всех в комнате, кто не сводил глаз с Гарри. «Просто знайте, что все здесь, в этом зале, и каждый из ваших запасных солдат снаружи, все вот-вот умрут». Гарри отошел от панели в полу, и все услышали отчетливый щелчок, который начал обратный отсчет. Гарри вздохнул с облегчением, зная, что все пройдет без сучка и задоринки. «У тебя есть примерно 30 секунд, чтобы помириться со своим богом, старик». И с этим последним замечанием Гарри через тень покинул свое фамильное поместье. 30 секунд спустя округлый участок Уэльса длиной в полмили внезапно вспыхнул ослепительной вспышкой. Более 500 ведьм и волшебников мгновенно испарились, включая Альбуса Дамблдора, знаменитого самопровозглашенного лидера света, а в Америке, в уединенной хижине, набитой провизией и под надежной охраной, безмолвный радиомаяк сигнализировал о том, что бомба действительно взорвалась, но волшебник, который должен был быть там, так и не появился. На самом деле волшебника по имени Гарри Поттер больше никогда не видели на Земле. Примечание к части. Кому не жалко, поддержите. Сбер 5469-1602-2860-2501. Киви. Плюс 7 9 025 858 220. Глава 2. Неправильный поворот к Филвуду. Покинув поместье, Гарри сквозь тень направился к своему новому убежищу. Хождение по теням было искусством, на которое давно уже засматривались маги. В первую очередь это было из-за нескольких темных лордов, которые использовали его в прошлом, но также и потому, что этому было чертовски трудно научиться. Наставления по этому искусству были редки, и чтобы научиться этому умению, нужно было погрузиться в чистую тьму и найти путь. Это требует не только высочайшего терпения, но и высокой чувствительности к магии, о которой почти никто не слышал в настоящее время. Он знал едва ли кого-либо, кто мог бы даже иметь потенциал, чтобы изучить эту печально известную ветвь магии. Сириус, вероятно, мог бы научиться этому, как и его родители. Никто по-настоящему не выделялся среди его сверстников из Хогвартса. Гермиона умела читать и понимать книги, но ее реальные практические навыки были далеко не такими, как у Гарри. Некоторые из более могущественных слизеринок, за которыми он незаметно наблюдал в прошлом, такие как Трейси Дэвис или Дафна Гринграсс, вероятно, обладали чувствительностью, чтобы изучить этот метод путешествия, но Гарри знал, что они обе были убиты в первые несколько лет войны демонов. Он медленно пробирался по почти невидимой дороге, которая в конечном счете должна была привести к его главному убежищу, чувствуя себя совершенно ошеломленным тем, что он сделал. Все было кончено. Вероятно, всегда будут вопросы о том, мертв он или нет, но опять же, никто не сможет отличить его тело от тела Дамблдора. Он уже почти добрался до места назначения, когда вдруг почувствовал, как его тело дернулось. Это не было похоже на действие портключа и его крючковатые тяги в районе пупка. Это было что-то другое, что-то зловещее. Он сразу же почувствовал магию скверны за тем, что на него воздействовало. Демоническая магия. Он мысленно выругался из-за этого. На нем была его боевая мантия, но он и близко не был экипирован для того, чтобы сражаться с демонами должным образом. Его меч был привязан к спине, но он не мог вытащить оружие, пока шел тенью. Священное оружие плюс царство теней равно плохим новостям. Он уже собирался нырнуть в ближайшую тень, а затем аппарировать к месту назначения, когда почувствовал что-то новое, а затем, наконец, понял последствия. Большинство демонов пришли из миров тьмы. Поэтому все демоны в какой-то момент должны быть вызваны с теневого плана. Как только они попадут в реальный мир, они останутся там до тех пор, пока их не отпустит. Если вызывающий умирает, то демон навсегда остается на нормальном плане существования. И чувство, которое он заметил прямо сейчас, было точно таким же, какое он испытывал всякий раз, когда наблюдал за ритуалами призыва, проводимыми чернокнижниками Пылающего Легиона. Кто-то каким-то образом вызывал его. Ох, Бэл, были его последние красноречивые мысли перед тем, как его тело превратилось в ничто и было вызвано из царства земли. Аноль-аноль-о. Лорд Бинхоллоу был гордым лордом ужаса. Фактически он был одним из самых высокопоставленных натризимов, участвовавших в Третьей войне на Азероте. Однако, когда Пылающий Легион был разбит у мирового древа на горе Хиджал, генералы, такие как Бинхоллоу, оказались без лидера и среди войск без линии снабжения или четко определенной миссии. Ему удалось собрать несколько тысяч демонов и чернокнижников в Филвуде и сформировать из них некую сплоченную силу, но он знал, что этого никогда не будет достаточно, чтобы поддержать амбиции лорда Саргераса по его окончательному возвращению в Азерот. Саргерас был одержим Азеротом более 10 лет. Мир был непристойно богатым источником сырой магии, которая обычно заставляла демонов процветать и размножаться толпами. Богоподобные существа, известные как титаны, много экспериментировали на этом мире с различными магическими средствами, прежде чем их группа покинула мир. Остатки и сила этих экспериментов воспевались демонами и привлекали их, как мотыльков на пламя. За последние 10 тысячелетий Азерот подвергся многочисленным вторжениям. Некоторые из них были прямыми вторжениями Пылающего Легиона и его сил, а другие были косвенными, например, когда Легион посылал своих порабощенных слуг, орков, через созданные порталы. Все кампании заканчивались одним и тем же провалом. Бейнхолла узнал, что в конце концов произойдет еще одно вторжение, но не знал, когда. Он знал, что его роль будет заключаться в создании армии для поддержки следующего вторжения, но это не могло произойти, пока силы этого мира были еще сильны. Если демоны создадут постоянные колонии и начнут размножаться, местные силы легко заметят их и раздавят, как насекомых. В течение последних 5 лет, прошедших с конца войны, его единственной целью было собрать неподчиненных демонов и дождаться возвращения их хозяина или его старшего лейтенанта Килджидина. Это стремление изменилось недавно, когда среди руин Асшары был обнаружен старый фолиант. Разрушенный участок земли представлял собой окраину некогда величественного города ночных эльфов, который был источником первоначального вторжения в Азерот. Гордые эльфы сами себя погубили. Было забавно наблюдать, что их неспособность найти эту единственную конкретную книгу, когда они тщательно очищали руины, теперь будет их гибелью. Ритуал, описанный в книге, был довольно прост в теории, но труден в исполнении. Он вызывал самого смертоносного врага легиона, а затем с помощью магии скверны связывал разум призванного с самим призывателем. Сама мысль о выполнении этого ритуала заставляла Бейнхолла ухихикать с почти детским ликованием. Самым большим врагом Пылающего Легиона на Азероте сейчас была жрица ночных эльфов Тиранда Шелест Ветра. Ее супруг, Малфурион, потенциально мог быть врагом, но его душа, по слухам, была потеряна среди бесконечных лесов изумрудного сна, параллельной реальности Азерота, которая отражала землю в ее некогда первозданной славе. Очевидно, темные силы наводнили сон, и дух Малфуриона был там в ловушке почти 4 года. Отстой для него, со злобой подумал Бейнхоллоу. Ритуал не мог вызвать Малфуриона теоретически, потому что его душа в данный момент не находилась на этом плане существования, что оставляло Тиранду следующей по величине угрозой. Ему не терпелось поработить воинственную жрицу. В конце концов она встанет рядом с ним, когда они будут сражаться, идти вперед и убивать ее сородичей. Но до этого дня ее нужно будет сломать. Она послужит развлечением для его верных солдат здесь, в Теневом Холде. Ритуал требовал принести в жертву слугу, что, по мнению Бейнхоллоу, было вполне оправдано. Пожертвовать слугой, чтобы заполучить более могущественного. Вполне приемлемая цена, подумал он. Именно поэтому он, недолго думая, вывел из строя повелителя теней Фелдана, высшего члена Теневого Совета Азерота. Рано или поздно на его место поднимутся новые муравьи, но вот появилась возможность заполучить слугу, более сильного, чем все, что было у легиона раньше. Кроме того, суккубы, которые служили Фелдану, казалось, были в восторге от возможности иметь Тиранду в качестве товарища по играм. Ритуал был установлен в самой глубокой части Теневого Холда, и повелителю ужаса помогал его главный слуга, Урдан. Он никогда по-настоящему не любил орка, но тот был хитер и имел свое применение. Бейнхолла узнал, что коварный орк вел огромный бизнес, продавая ксаритянскую звездную пыль другим чернокнижникам, но Натризим не обращал на это внимания, пока это не касалось его основных обязанностей. Он может быть жадным, но он был умным и преданным. Урдан легко смог создать жертвенный круг, необходимый для усиления ритуала, как только его проинструктировали. Все, что теперь требовалось от Бейнхоллоу, это пожертвовать собственной кровью и направить свою демоническую магию в круг. Призывающий круг требовал гораздо больших усилий, чем Бейнхоллоу мог допустить. В записках говорилось, что количество необходимой магии напрямую связано с силой и расстоянием до противника. На завершение круга ушло почти 2 минуты, и к этому времени Бейнхоллоу в изнеможении опустился на колени. Он слишком устал, чтобы поднять глаза и посмотреть на своего нового раба, когда вдруг услышал яростный рев из центра круга. Вместо того, чтобы найти Тиранду Шелест Ветра, когда он поднял голову, он обнаружил молодого человека с темными волосами и злобными зелеными глазами, которые на мгновение встретились с Бейнхоллоу, прежде чем человек крикнул на Тризим. Бейнхоллоу увидел, как молодой воин выхватил из-за спины меч и одним плавным движением снес голову Урдана. Бейнхоллоу быстро понял, что ритуал провалился, и кем бы ни был этот воин, он определенно не был очарованным магией ритуала. Воин повернул голову к Бейнхоллоу, который едва успел поднять измученную руку, чтобы запустить в человека рой падали, прежде чем увидел вспышку серебряного меча, пролетевшего под его подбородком. Последние мысли лорда ужаса Бейнхоллоу перед тем, как его демоническая душа вновь материализовалась после смерти среди пустоши и круговерти пустоты, были: «Вот дерьмо, это была не очень хорошая идея, а ноль-а-ноль-о». Когда Гарри почувствовал, что его вызывают, он постарался не паниковать. В тот момент, когда он почувствовал, как его тело вошло в поток призыва, он почувствовал, что его разум подвергся нападению в 10 раз более худшему, чем когда-либо бывшие от Волдеморта. Он со злым умыслом врезался в его окклюментные щиты. Кто бы ни стоял за этим, он не собирался читать мысли Гарри и разгадывать его секреты. Человек намеревался полностью доминировать над личностью Гарри и подчинить ее. Воля, стоявшая за нападением, была невероятной, и Гарри мог только надеяться, что он сможет выдержать боль. Он не знал, сколько времени потребовалось, чтобы прибыть, но в тот момент, когда боль прекратилась, он обнаружил, что стоит на большом пятиметровом круге, нарисованном кровью. Он увидел, как Натризим упал на колено и опустил глаза, словно в изнеможении. «Это, должно быть, тот ублюдок, который вызвал меня», — подумал он, теряя самообладание и крича: «Натризим». Гарри ненавидел Натризимов. Они были полевыми генералами легиона. Умные и хитрые, они часто были последними противниками, которые умирали на любом поле битвы. Они обладали непревзойденным чувством самосохранения, и победить их в начале решающего сражения между армиями было почти невозможно. Еще один взгляд, когда он вытащил свой меч, привлек его внимание к зеленому существу с огромными клыками, торчащими из его рта, которая стояла рядом с повелителем ужаса. На зеленом существе была самая нелепая шляпа, которую Гарри когда-либо видел, и при виде ее ему захотелось убить эту тварь из принципиальных соображений. Легкое изменение курса и взмах мечом удалили голову зеленого чувака прежде, чем существо успело даже заскулить от страха. Он повернул голову к лорду ужаса, который в этот момент заметил Гарри и собирался сразиться с ним. Повелитель ужаса поднял руки, пытаясь отразить следующий удар Гарри. Гарри сделал ложный выпад влево, на что повелитель ужаса легко повелся, прежде чем Гарри развернулся и замахнулся мечом на обнаженное горло демона. Демон умудрился бросить в Гарри довольно сильный рой падали, и тот не смог сдержать стон боли, которую ему причинили. Но сквозь боль от проклятия скверны Гарри почувствовал удовлетворение от сопротивления мечу, когда тот пронзил шею повелителя ужаса. Секунду спустя Гарри услышал очень приятный глухой удар головы демона о землю и похожие на звуки летучих мышей испарения магии скверны, когда сила покинула труп повелителя ужаса. Гарри понял, что опасность еще не миновала его, и обернулся. Он никого не видел в непосредственной близости, но понял, что, судя по тому шуму, который он только что поднял, подкрепление, скорее всего, скоро прибудет. Он взглянул на рану на боку и раздраженно вздохнул. Проклятие скверны. Потребуется 2 недели, чтобы исцелиться от этой проклятой штуки, и это только после того, как она доведет его до изнеможения где-то на следующий день или около того. Рой падали вводил демонические конструкции насекомых в тело жертвы. Без лечения он медленно терял сознание, пока его магия боролась с проклятием. Ему нужно будет найти выход из этой пещеры, найти укрытие и пищу и залечь на дно на 2 недели. Выйдя из той части пещеры, он обнаружил один тревожный факт. Он больше не на своей земле. С тем немногим, что он знал о пространстве времени и техниках вызова демонов, время, которое он провел в пути, превышало все, что он имел бы, находясь в своем собственном мире. Эта мысль заставила его немедленно остановиться. Он мгновенно развернулся и зашагал обратно к двум трупам, ища любую информацию о ритуале, который привел его сюда. Он нашел несколько фолиантов, разбросанных повсюду, вместе с многочисленными документами, которые выглядели как планы сражения и списки численности войск, написанных на демоническом языке. Гарри и раньше допрашивал демонов во время войны, и чары перевода медленно учили его языку и системе письма, пока они были на месте. Он мог понять все, что здесь написано. Видя ценность этой информации, Гарри забрал ее целиком. Демоны всегда с кем-то воюют. Эта информация может оказаться полезной, если он сумеет выбраться живым. Может быть, даже купит ему ограниченную защиту с новыми союзниками. Затем он забрал все оружие и золото, которые нашел на зеленом чуваке, видя, что они ему больше не нужны. Валюта была стандартной смесью золота, серебра и меди, но оружие Гарри находил весьма интригующим. На нем был намек на магию, чары, но никаких рун здесь не было. Позже он с удовольствием разгадает эту загадку. Бросив последний взгляд на призывающий круг, который привел его сюда, Гарри вышел из комнаты. Позже он сможет воссоздать круг по воспоминаниям в омуте памяти. Аноль-аноль-о. Арканарин эмоционально была на последнем издыхании. Фракция Теневого Совета, до сих пор неизвестная в Филвуде, захватила ее и ее друга последнего десятилетия, Триаст Ветастона, 5 дней назад. Кроме того, она не только была захвачена и доставлена на их базу, но и узнала, что это была главная штаб-квартира всей организации Теневого Совета на Азероте. Страх, который она испытала, когда ее раздели догола перед их лидером Фелданом, все еще заставлял ее дрожать. Это было чувство, которое она ненавидела, и она постоянно колебалась между дрожью от страха перед тем, какой будет ее судьба, и дрожью от холода, поскольку присутствующие орки и сатиры даже не оставили ночной эльфийке ее нижнего белья. О спасении не могло быть и речи. Она знала это. Никто не знал, что они направляются в эту часть Филвуда. Несмотря на то, что это противоречило всем протоколам Альянса, пара отправилась в путь, никого не уведомив, поскольку они пытались быстро извлечь выгоду из зацепки, которую они приобрели на Совет Теней. Враги одолели их прежде, чем они успели добраться до входа в старые курганы друидов. Через несколько минут они были связаны и уже транспортировались как пленники в глубины древних неиспользуемых пещер друидов для спячки. Она догадалась, что Трей уже мертв. Они схватили его накануне, и совершенно нечеловеческие вопли, продолжавшиеся несколько часов, давно прекратились. Она только надеялась, что ее смерть не будет такой мучительной, как то, что пережил он. Она молилась о чем-то быстром, но сомневалась, что они будут настолько милосердны. Она оглядела комнату. Группы сатиров и стражей скверны бесцельно бродили, и иногда мимо проходило несколько орков и насмехались над ней, пока она лежала в цепях в своей клетке. Потолок был едва ли достаточно высок, чтобы она могла сидеть прямо, и орки, которые приносили ей еду один раз в день, не сочли нужным отвезти ее в туалет, поэтому она была вынуждена справлять нужду прямо в клетке, к большому удовольствию орков, которые просто сидели и смотрели, как она испражняется на себя. Арканарин была слишком измучена, чтобы обращать внимание на запах или смущение. Чувство оцепенения, возникавшее, когда ее мысли возвращались к событиям, которые она пережила до сих пор, только говорило ей, что она медленно ломалась психически. Теперь это не займет много времени, и она понимала это. Они, по крайней мере, оставили в живых Карри, ее ночного саблезуба. Кошке даже удалось раздобыть больше еды, чем ей до сих пор. Наверное, они хотели откормить ее для пира попозже, с горечью подумала она. Она любила Карри. Ночной саблезуб была с ней почти 5 столетий. Скакуны, привязанные к ночным эльфам, как правило, приобретали неестественно долгую жизнь. За все 3 тысячелетия ее жизни Карри была лишь 2-м ездовым питомцем, которая у нее была. Ее первый питомец прожил почти 2000 лет, и Арканари не потребовалось почти 100 лет после смерти Неа, чтобы набраться храбрости и привязаться к другому питомцу. Ее мысли о питомце были прерваны звуками приближающейся битвы. «Может, кто-то пытается меня спасти», — с надеждой подумала она. Потом она поняла, что направление было неправильным. Бой шел не со стороны входа в курган, а изнутри. Единственным человеком в этом направлении, который был ее союзником, был Трей, и она почти наверняка знала, что он мертв. Ее охватил истинный страх. Было ли это восстание демонов? Это, конечно, не было неслыханным. За свою долгую жизнь она уже бывала на миссиях, где они сталкивались с последствиями восстания демонов. Никто не знал, чем они вызваны, но результат всегда был один и тот же. Сотни демонов, убитые своими же собратьями. И если это был бунт, то она сомневалась, что выйдет невредимой до того, как ее казнят. Слеза скатилась по щеке молодой ночного эльфийки. «Айлуна, пожалуйста, пусть это не будет концом», — думала она, молясь богине Луны, которая столько раз в прошлом спасала ее народ. Она крепче сжала колени, когда звуки битвы приблизились. Быстрый взгляд на Карри сказал ей, что кошка готова сразиться с кем угодно, если получит хоть малейший шанс на свободу. Ее последней надеждой перед тем, как дверь где-то позади нее распахнется, было желание умереть на ногах, а не в клетке. Аноль-аноль-о, они были нескончаемыми. Он убил чернокнижника после сатира и после нежити, выглядящие как странные люди с большими ушами. Были даже случайно убиты несколько стражников скверны. Враги, казалось, приходили почти со всех сторон, но, по крайней мере, их подготовка была отстойной. Он рассекал их с безрассудной самоотверженностью, граничащей с безумием. Но что-то еще больше разозлило его, когда он продвинулся дальше из этой крепости, внутри которой он случайно оказался. Среди них были и люди. Предатели, бушевал он про себя. Как этот подонок смеет работать вместе с пылающим легионом? После того, как он убил суккуба-матриарха, который стоял над изуродованными останками какого-то святого рыцаря, он, наконец, воспользовался шансом отдохнуть. Физически он был в порядке, но проклятие скверны медленно высасывало из него магическую силу. Судьба рыцаря нервировала его. Гарри мог сказать, что душа падшего каким-то образом была испорчена, прежде чем ее насильно извлекли из тела. Это определенно было похоже на то, что сделали бы эти демоны. Сам Гарри, очевидно, стал жертвой попытки завладеть его разумом и душой. Было не так уж сложно предположить, что они опробовали аналогичные методы на других, чтобы поработить их. Он прошел в соседнюю комнату и обнаружил там одинокого человека, который работал с фолиантами знаний. Гарри окаменел и набросил на мужчину несколько связывающих веревок, из-за чего тот бесцеремонно упал на землю. «Давайте узнаем кое-что», — подумал он, накладывая на человека легилиминс. «Где мы, человек?» Он мысленно посмотрел на этого человека. Мужчина попытался сопротивляться вопросу, но Гарри легко подавил сопротивление. «В крепости теней». «Где находится крепость теней?» «Она расположена в Филвуде», — ответил мужчина. «А где расположен Филвуд?» — спросил Гарри, и он почувствовал шок, исходящий от человека при этом вопросе. Мужчина запнулся в своем ответе, но в конце концов ответ пришел. «Филвуд находится в северо-западной части Калимдора, западного континента мира Азерот». Наконец, Гарри получил подтверждение. Его больше не было на земле. Вместо этого он находился на оккупированном пылающем легионе мире под названием Азерот. Повинуясь какому-то капризу, Гарри спросил, есть ли здесь заключенные. Мужчина сопротивлялся еще больше, чем раньше, но с помощью силы Гарри выдавил из него ответ. Да, какая-то шлюха ночных эльфов, нам приказано оставить ее незапятнанной. Она, по-видимому, двухтысячелетняя девственница, и ее девичья кровь будет превосходна для сильного ритуала. Гарри почувствовал ярость от такого ответа, особенно когда увидел, как мелькнуло воспоминание о красивой светло-фиолетовой женщине с голубыми волосами и горящими белыми глазами, которая сидела голая в деревянной клетке. Ее самой выдающейся особенностью за пределами ее большой груди были длинные уши, которые торчали из головы острием назад. Очевидно, она была женской версией развращенных существ, с которыми он сражался раньше в туннелях. Он собирался вырваться из человеческого разума, когда он увидел воспоминания о человеческом смехе, когда он насмехался над женщиной, пока она была вынуждена сидеть в своих собственных отходах. «Где она?» Гарри громко зарычал, совершенно забыв спроецировать свой вопрос в мозг человека. В следующей комнате мужчина успел подумать, прежде чем кровь потекла из его глаз, ушей и носа. Обычно Гарри просто убивал человека, но сейчас, после увиденных воспоминаний, он не чувствовал себя великодушным. Он бросил в него чрезвычайно болезненную версию проклятия, изгоняющего внутренности, прежде чем уйти, не задумываясь. Гарри даже не обратил внимания на тошнотворные влажные звуки, издаваемые желудком и кишечником человека, рвущегося изо рта и носа. Убив еще нескольких сатиров, которые были слишком заняты выпивкой и прелюбодеянием, чтобы слышать звуки битвы, Гарри наткнулся на комнату, похожую на ту, где женщина была заточена в воспоминаниях того человека. Он огляделся и увидел, что она спокойно смотрит на него, стараясь не привлекать к себе внимания. Он уже собирался отпереть ее клетку, когда гулкий голос из двери напротив крикнул: «Кто посмел нарушить мой покой перед ритуалом призыва?» В комнату медленно вошел большой зеленый сатир в сопровождении двух стражников. Сатир гордо носил одежду принца, и Гарри подумал, что вряд ли мог назвать этот наряд королевским или даже близким к нарядам сатиров, которых он убивал в прошлом, подкрадываясь к тем, пока они терялись в оргиях. У демона на поясе висел меч, который не казался ему подходящим. Очевидно, это была какая-то военная добыча, которую лениво положили туда. Взгляд сатира упал на Гарри, и тотчас же в нем отразилась ярость от ухмылки, которой Гарри одарил демона. «Авантюрист, ты забрался не в то логово, теперь это место станет твоей могилой». Демон издал самый банальный смех, который Гарри слышал за многие годы. Он не знал, смеяться ему или плакать от сочувствия. В любом случае, Гарри делал с демонами то, что умел лучше всего. Он убил его. Вместо того, чтобы воспользоваться мечом, Гарри быстро вытащил палочку из кобуры на предплечье и бросил в демона безмолвный Диффинда. Сатир едва успел ощутить шок от того, что Гарри переключился с меча на палочку, прежде чем заклинание врезалось в его шею и отделило голову от тела. Двое охранников бросили один взгляд на упавшую фигуру своего лидера и бросились в атаку. Их когтистые руки замахнулись на Гарри совершенно необученным способом. «Это стража принца», — разочарованно подумал Гарри, уклоняясь от их ударов, прежде чем метнуть в каждого сатира редукта с близкого расстояния. Их головы взорвались с приглушенным хлюпающим звуком, а тела быстро упали на пол. Гарри огляделся, чтобы убедиться, что в комнате никого нет, затем медленно подошел к женщине в клетке, которая, как он мог сказать, дрожала от всепоглощающего страха. Пока он шел, он чувствовал, как проклятие от повелителя ужаса набирает все большую силу. «Мне нужно выбраться отсюда. Надеюсь, я смогу доверять ей, потому что я не смогу долго оставаться в сознании. Я потратил слишком много энергии, чтобы забраться так далеко». Подойдя ближе, Гарри поднял палочку и почувствовал, как женщина напряглась. Большая кошка, сидевшая на цепи напротив нее, предупреждающе зарычала на Гарри. Кошка, очевидно, была до некоторой степени разумная и была компаньоном девушки. Гарри наложил на женщину заклинание перевода, чтобы понять ее язык и постепенно выучить его. На всякий случай он также бросил еще одно в кошку. Женщина в страхе закрыла глаза, когда заклинание поразило ее, но через несколько секунд, не заметив никаких внешних эффектов, она их открыла. Гарри собирался заговорить, когда она быстро выпалила: «Пожалуйста, не делай мне больно». «Аноль-аноль-о». Она ничего не могла поделать с тем, что только что сказала. Она даже не знала, понимает ли ее человек, стоящий перед ней, поскольку она только что умоляла сохранить ей жизнь на языке своего народа Калдрей. Однако мужчина натянуто улыбнулся. «Я не причиню тебе вреда. То заклинание, которое я наложил, было чарами перевода. Оно просто помогает нам понять друг друга и поможет каждому из нас выучить язык другого». Ее глаза расширились от потенциала такого заклинания, но разум быстро вернулся к опасности, в которой они оказались. «Не мог бы ты помочь мне бежать, воин-маг?» Он кивнул и тихо произнес Алохомора, но ее чуткий слух легко уловил эту фразу. Замок на ее клетке быстро отпал, и она поспешила выбраться из той грязи, в которой сидела последние несколько дней. Ей вдруг стало очень неловко от того, что она голая, грязная и от нее ужасно воняет. Мужчина быстро уловил причину, почему ей было неудобно, и заговорил: «Постой, позволь мне помочь. Это займет всего около 10 секунд от начала и до конца, чтобы ты была готова идти дальше. Пожалуйста, закрой глаза на секунду». Она закрыла глаза и услышала, как он несколько раз произнес: «Очистить». Она почувствовала, как ее кожа становится светлее, и запах, который переполнял ее ноздри от всего пережитого, медленно исчез. «Хорошо, теперь ты должна быть чистой», — услышала она его голос. Она открыла глаза и оглядела себя. Теперь она была чиста. Ни пятнышка грязи на ее теле не было, хотя это только заставило ее еще больше понять, что она полностью обнажена перед очень привлекательным мужчиной, и она быстро скрестила руки на груди. «Моя броня прямо за тобой. Не возражаешь, если я ее надену?» — спросила она. Он тут же смущенно фыркнул и отошел в сторону. Когда она приблизилась к месту, где ее броня была беспорядочно разбросана по земле, она спросила: «Можешь ли ты освободить моего питомца? Ее зовут Карри. Она нам понадобится, чтобы сбежать». Мужчина кивнул и наложил заклинание на цепь, сковывающую Карри. Ее подруга и напарница мгновенно бросилась вперед и принялась облизывать пальцы Арканарины. «Я знаю, детка, я тоже рада, что ты в порядке», – прошептала она. Мужчина медленно подошел, но он смотрел не на нее, а на Карри. «Я могу вылечить твою кошку, похоже, у нее несколько ран». Карри зарычала, и Арканарина не смогла удержаться от смешка, глядя на ночного саблезуба. Она ненавидела, когда ее называли кошкой, но сейчас было не время для ее обычных выходок. «Просто позволь ему, Карри, нам нужно двигаться». Она быстро надела свои доспехи и оружие, чувствуя себя немного более защищенной, несмотря на то, насколько опасной была их ситуация. Быстрый взгляд на странного человека показал его с одной рукой на спине Карри, в то время как другая с палочкой махала над следами хлыста, которые медленно исчезали. Он заметил ее пристальный взгляд и сказал вслух: «К сожалению, мои заклинания не очень хорошо очищают кровь. Ей нужно умыться, чтобы смыть пятна крови, но ее кожа и мышцы уже зажили». Арканрин кивнула в знак благодарности, но что удивило ее, так это рычание Карри, которое ясно говорило: «Спасибо тебе, человек». Арканрин подумала, что ей послышалось, но человек снова заговорил и сказал: «Ни за что, Карри. Как мы можем ее понимать?» — спросила Арканрин. Ее мысли об опасности, с которой они столкнулись, полностью пересилили эту новообретенную способность понимать своего спутника. «Это заклинание перевода, которое я наложил на вас обеих. Примерно в течение следующих 12 часов вы будете понимать друг друга и навсегда запоминать слова, которые вы говорили друг другу. Чем больше вы будете говорить, тем больше слов поймете». Поразительно. Народ ночных эльфов действительно был бы в долгу перед тобой просто из-за одного лишь кусочка этой магии, незнакомец. Арканрин поняла, что ей еще предстоит узнать имя этого человека или назвать свое. «Меня зовут Арканрин. Я атташе изумрудного круга, посланная моим народом, Калдраими, расследовать новые случаи появления скверны, о которых ходят слухи здесь, в Филвуде». Мужчина презрительно фыркнул, что показалось Арканрине странно привлекательным в том, как небрежно он с ней обращался. «И похоже, ты их нашла. Меня зовут Гарри Поттер, я боевой маг, и жертва того, что я считаю ритуалом призыва повелителя ужаса. Я не из этого мира». Арканрин почувствовала, как ее глаза расширились. «Подожди, ты сказал, повелитель ужаса. В этом логове Кургана обитает повелитель ужаса, нам нужно немедленно убираться отсюда». Она почувствовала, как паника поднимается в ее теле, несмотря на относительно немногие моменты спокойствия, которые она только что испытала. Она ни в коем случае не была готова сражаться с повелителем ужаса. Ей может быть 2000 лет, но битва с повелителем ужаса требовала непревзойденных навыков в бою, а также обычно 20 или более товарищей. «Не волнуйся», — сказал Гарри, положив руку ей на плечо. «Повелитель ужаса мертв. Я убил его». У Арканрин не нашлось слов, чтобы ответить на это заявление. Это было неслыханно. По слухам, Артас, павший принц, сам убил повелителя ужаса, как и королева Банши Сильвана Ветрокрылая. Но эти двое были воинами несравненного мастерства и силы. Услышать, что она стоит перед существом, которое убило одного из них, было просто умопомрачительно. «Он был ослаблен ритуалом призыва», — продолжил мужчина, очевидно понимая, как невероятно прозвучало его заявление. «Я убил его и его слугу, а потом украл все документы, которые были у них в комнате. Если хочешь, можешь взять их, если сможешь вытащить меня отсюда в какое-либо безопасное место». Удары продолжали сыпаться, и Арканрин не знала, как реагировать. Он не только сражался и убил повелителя ужаса, но и совершил набег и украл документы Совета Теней, которые будут бесценны для ее народа. «Даю тебе слово, я дала бы его только за то, что ты спас нас с Карри, но этот поступок определенно не останется без награды», — сказала она без колебаний. И она знала, что народ Калдраев щедро вознаградит любого, кто способен совершить такое. Ей нужно как можно скорее доставить его в Дарнас. «Но нам нужно поторопиться, я скоро потеряю сознание от этой раны», — заявил он, поморщившись. Она посмотрела вниз и поморщилась. Это было особенно отвратительное проклятие скверны, от которого он, вероятно, умрет, если его не вылечить в ближайшее время. Тот факт, что он еще не потерял сознание, был примечателен сам по себе. «Правильно». Она посмотрела на своего питомца. «Карри, думаешь, ты сможешь справиться с двумя людьми, которые будут верхом на тебе?» Ее спутница посмотрела на нее и склонила голову на бок. «Не оскорбляй меня, Арка. Только не забудь получить для меня бочку рыбы, когда мы вернемся домой». Она быстро накинула седло на спину Карри и жестом велела Гарри сесть позади нее. Две сильные руки обхватили ее за талию, и она почувствовала его горячее дыхание прямо у себя за ухом. «Я использую свою палочку, чтобы попытаться оглушать людей, когда мы поедем. Я не уверен, что от меня будет много пользы через несколько минут», — сказал Гарри позади нее. «Просто держись, Гарри, я увезу нас отсюда. Они не поймут, что их поразило, сказала Арканарин. Она действительно начала немного волноваться. Доминирующее присутствие, которое Гарри первоначально излучал, неуклонно снижалось. Проклятие определенно действовало на него. «Пошли, Карри», сказала она, похлопывая своего питомца по шее. «Держись», прорычала огромная кошка, устремляясь в туннель, ведущий к выходу и свободе. «Аноль-аноль-о». Состав персонажей. Гарем Гарри. Арканарин. Ночной эльф. Воин. Бывший страж Дарноса. Примечание к части. Кому не жалко, поддержите. Сбер 5469-1602-2862-501. Киви. Плюс 7 9 025 858 220. Глава 3. Что было в прошлом, является прологом. Гарри был без сознания в течение следующих 8 часов. Арканарин упоминала, что их целью был небольшой скрытый лагерь, известный как Изумрудное святилище, и он находился чуть более чем в 90 милях отсюда. Карри напрягалась от усилий, приложенных на протяжении всего расстояния. Члены Совета Теней преследовали их по меньшей мере первые 10 миль пути, и Арканарин чувствовала, что не стоит рисковать и останавливаться. Трия буквально выскочила из входа в курган после того, как пробежала мимо по меньшей мере сотни членов Совета, которые понятия не имели, что их лидер в глубине логова был убит Гарри. Внезапный выход на открытый воздух, вероятно, вызвал бы у Гарри крик боли от яркого света, если бы он еще не закрыл глаза. Он смутно видел, что во время бегства их преследовали люди, зеленые существа, которых, как он теперь знал, называли орками, нежити коровоподобные двуногие существа, которых Арканарин называла тауринами. Их преследователи выпускали в них стрелы вместе с магическими вспышками огня и тьмы, но простого противо, брошенного через плечо, было более чем достаточно, чтобы отразить их все. Арканарин была так поражена использованием магии, что она тут же сказала, что хочет его в качестве постоянного партнера только за эту способность. Арканарин изо всех сил старалась держать Гарри в сознании во время поездки, но они оба знали, что это проигранная битва. Его глаза сильно опустились, как от усилий, направленных на то, чтобы оставаться бодрствующим, так и от его собственного использования магии, чтобы подавить скверну, которая текла по его телу. «Давай, Гарри, еще немного. Мы почти у заставы», прошептала она мужчине, который теперь совсем сгорбился у нее за спиной. «Он едва в сознании, Арка. Он кормит меня своей магией, чтобы мои мышцы не уставали. Иначе я бы рухнула». 2 часа назад от истощения умудрилась прорычать Карри между скачками. Арканарин почувствовала, как ее бровь снова приподнялась от одной из странных способностей этого человека. Его власть над магией была огромной и проявлялась так, как она никогда раньше не видела.